Глава 15. Лоусон. Люблю момент, когда утро только-только начинает прорываться сквозь пелену сна, а я лежу и прислушиваюсь в ожидании сирены шума распада цивилизации, гадая, какая же катастрофа могла произойти за ночь. А потом понимаю, что грёбаный мир остался ровно таким же, каким и был, и тогда приходит жестокое разочарование. Когда я был маленьким, кино говорило нам, что апокалипсис вот-вот наступит, а дистопия уже поджидает за углом. В любой момент мы могли проснуться посреди руин социума, на улицах, захваченных анархией. Опустошенные останки человечества. Вместо этого будильник на моем телефоне говорит мне встать и идти срать, мыться и бриться в преддверии очередного монотонного дня. И никак не слезть с этого отвратительного колеса обозрения. «Поднимайся». Сайлас уже встал и расхаживает по комнате. «Опоздаешь опять». «Ты даже не представляешь, насколько мне плевать». «Лоусон, хватит. Я не буду каждое утро этим заниматься. Поднимай задницу с кровати». «Дай мне причину». «Сам дай себе причину». Он звучит раздраженно. Еще первая неделя учебы не закончилась, а я его уже достал. Сайлас теряет хватку. Было время, когда я целый семестр мог спокойно испытывать его терпение. Я вздыхаю. Вот бы кто-нибудь вздернулся. «Чел», — Сайлас останавливается, чтобы прожечь меня взглядом. «Это перебор». «Ладно, давай тогда пустим слух, что тренер по фехтованию собирает у себя в подвале секс-культ из первокурсников». «Тебе нужно хобби». «А я, по-твоему, что тут изобретаю?» Я проглатываю стон. Хотелось бы мне знать, как это объяснить. Про скуку и про то, что она со мной делает. Поверьте на слово, скука — это дерьмовое состояние для кого-то с моим пристрастием к саморазрушению. Это висящее на стене ружье, постоянно направленное мне в висок. Мне необходимы постоянные развлечения. Я должен отвлекаться, быть в бесконечном движении. Оставьте меня без присмотра, и я начну ерзать и творить всякую дичь. Любая пауза утягивает меня обратно в собственные мысли, и я очень быстро вспоминаю, почему не люблю там быть. Как выяснилось, я сам с собой не очень дружу. «Я беру больничный», — заявляю я Сайласу, наблюдая, как он ходит по комнате в полотенце. Взгляд ненадолго задерживается на каплях воды, все еще стекающих по его мускулистой спине, а потом утыкается в потолок. Несмотря на раздражение, Сайлас фыркает. «Лень — это не болезнь. Я страдаю от смертельной скуки». «Прям так уж и смертельной. Вполне вероятно». «Тогда единственное лекарство?» настаивает Сайлас, роняя полотенце на пол у шкафа и натягивая боксеры. «Это вылезти из кровати. Я тебе обещаю, что если ты останешься весь день дрочить в постели, ничего интересного точно не произойдет». «Ладно, договорились. Сначала ты мне дрочишь, потом я одеваюсь». Он снова фыркает. «Мечтай». «Ну, если быть честным, мысль-то мелькала и не раз. О том, каково это было бы замутить с Сайласом. Если бы он не был исключительно по девочкам, но даже моя тяга к разрушению останавливается на этой грани и отказывается портить нашу дружбу. Судя по всему, это единственное святое, что есть в моей жизни и что я отказываюсь уничтожать. Что касается всех остальных, да легко. Когда твои вкусы и так охватывают в два раза больше людей, чем у большинства, да еще и с моими гедонистическими наклонностями, секс превращается в бесконечный эксперимент. Парни, девушки, тройнички, оргии в помещении, на улице. Я за любой движ. «Увидимся на завтраке. Шевелись». Не застегнув рубашку и держа пиджак с галстуком в руке, Сайлас подхватывает свой рюкзак и уходит. Я решаю не бриться и приползаю в столовую, оставив себе в самый раз достаточно времени на кофе и булку. К моему удивлению, этим утром Эр-Джей решил почтить нас своим присутствием. Парень всегда выглядит так, словно взаимодействие с другими людьми приносит ему серьезную боль. По словам Фэна, похоже, что Эр-Джей успешнее бы общался с братом, если бы он, Фэн, был чат-ботом. И все же я отношусь к загадкам с уважением. Вот было бы круто, если бы чувак оказался каким-нибудь королем черного рынка, толкающим телок и оружие в самых тайных уголках интернета. Я мог бы стать комичным камео в документальном фильме о нем, снятом на Нетфликсе. «Ну, ты и отчебучил прошлым вечером», — говорит Фэн, возвращаясь с еще одной тарелкой хлопьев. Я хмурюсь. «Правда?» «Ага, ты решил нарваться на драку с Дюком». Я криво улыбаюсь. Звучит смутно знакомо. «И как прошло?» Сайлас бурчит что-то себе под нос. Прежде чем я успеваю напроситься на детали, к нам подходит невысокий парнишка с возмутительным количеством геля в волосах. Мэтт его, кажется, зовут, или вроде того. У меня все плохо с именами. Вероятно, потому что, когда мне кого-то представляют, я, как правило, либо пьян, либо укурен, либо все сразу. «Привет, Фэн. Это твой брат?» — спрашивает Мэтт. Эр-Джей медленно поднимает взгляд от яичницы и с подозрением смотрит на Фэна. Тот лишь пожимает плечами. «Ну, я типа намекнул парочке людей, что ты помогаешь с домашкой», — признается он. Почти полное отсутствие раскаяния со стороны Фэна делает мою улыбку шире. Как и я, он тоже верит, что прощение просить легче, чем разрешение. «Ты продаешь эссе, так?» Парень наклоняется над нашим столом, озираясь по сторонам бегающими глазами. «Мне нужно одно по-английскому про...» Эр-Джей со вздохом возвращается обратно к завтраку. «Скинь Фэну всю инфу». «А, да, конечно, спасибо, чел». Мэтт отходит от нас с видом человека, который купил свою первую в жизни порцию травки за гаражами. Дети. «Ты знаешь его?» спрашивает Эр-Джей у Фэна. «Он нормальный, не шибко умный, но не сдаст». «Сколько еще засад мне ждать от твоей пары человек?» «Ну, побольше пары, вероятно», — со смущенной улыбкой отвечает Фэн. Я тихо фыркаю. Фэн не очень хорошо умеет хранить секреты. Скорее всего, он уже половине школы растрепал, что его брат раздает эссе. «Не то чтобы я не одобряю это ваше маленькое начинание», — говорю я им. «Совсем наоборот, я ваш фанат, но вам бы стоило быть с этим потише». Я киваю в сторону Дюка с его слюнявыми гончими, которые смотрят на нас с другого конца столовой. «Не мои проблемы», — бормочет Эр-Джей, набив полный рот. Я кидаю взгляд на Сайлоса, который перехватывает у меня инициативу. Сайлоса люди обычно воспринимают всерьез, в отличие от меня, в котором они видят лишь пропитого придурка, чье мнение не стоит ни гроша. Я и не против, это спасает меня от множества скучных разговоров. «Слушай», — говорит Сайлас брату Фэна, включая свой серьезный голос. «Я знаю, что Дюк похож на огромного клоуна, но когда дело касается бизнеса, он не шутки шутит. Все деньги и сделки проходят через него без исключения. Он не заводит врагов без нужды, но неизбежно применит силу, если ты его доведешь». «Ага, все еще по барабану. Впервые кто-то считает совет Сайласа таким же бесполезным, как мой». Полный безразличия Эр-Джей дожевывает тост и, взяв в руки поднос, отодвигается от стола. «Братан», — говорит Фэн, предпринимая последнюю попытку его вразумить. «Мы это не просто так тебе говорим. Тебе не должно быть по барабану. Последний чел, который бросил вызов Дюку, оказался в госпитале с внутренним кровотечением». Вот на это Эр-Джей реагирует иначе. Ну, в каком-то смысле. Он склоняет голову на бок, а значит, хотя бы услышал. «И почему Дюку за это ничего не было?» Я тихо хмыкаю. «Парень, никому из нас тут ничего не бывает. Наши предки купаются в деньгах». «Дюк безжалостен», — мрачно говорит Фэн. «Он может серьезно тебя отделать». «Тот парень с внутренним кровотечением выжил?» — спрашивает Эр-Джей. Фэн хмурится. «Еле-еле». Эр-Джей думает несколько секунд. Затем все еще не волнует. Самоуверенность это или же недальновидность, но Эр-Джей недооценивает и способности Дюка, и его власть над школой. Дюк может и тупой, как пробка, но он компенсирует это отменной жестокостью. И все же есть в упрямстве Эр-Джея что-то вдохновляющее. Мне нравится его абсолютный пофигизм, друзьями бы я нас, конечно, не назвал. Его категорический отказ от социализации этому немного препятствует, но он мне нравится. Он непредсказуемый, а это всегда весело. После обеда RJ подсаживается ко мне на английском. «Привет», — бурчит он. «Привет, ты читал?» Он пожимает плечами и достает из сумки в дороге, в то время как мистер Гудвин начинает сегодняшнее обсуждение. Судя по всему, наш учитель не брился с утра понедельника, немного разбавив свой образ хорошего мальчика. Мне кажется, он вырос где-то в холодных краях, на ферме с коровами и козами, которым он при рождении давал имена. Скормленный молоком выходец с запада, которого большой город заманил своими обещаниями о восточном побережье, только чтобы в итоге забросить в наше захолустье. «Мистер Кент, я поднимаю голову». «А?» Мистер Гудвин сидит на краю стола в клетчатой рубашке из Banana Republic, закатанные рукава, которые обнажают загорелые сильные руки. Его проницательные зеленые глаза смотрят на меня в ожидании ответа. «Простите, я прослушал». Он показывает мне свой зачитанный экземпляр книги. «Печаль и тоска». «Ага, знакомо». Вспышки смеха никак не ослабляют его раздражение. «В тексте, мистер Кент, в дороге». «Точно, это там, где Мэри Лу дрочит двум парням в машине». «Я замечаю закономерность, мистер Кент». «Нет, это я замечаю закономерность», — отбиваю я. «Мы хоть что-нибудь будем в этом семестре читать без детальных сексуальных сцен?» Мистер Гудвин старается казаться безразличным каждый раз, когда я поднимаю тему секса, но я чувствую, что внутри него растет беспокойство. Все же я явно его цепляю, потому что он мог бы в любой момент меня заткнуть, но не делает этого. Я, может, и не самый внимательный ученик, но все-таки вполне себе человек, и я знаю, как выглядит сексуальное влечение, когда оно смотрит на меня с другого конца бара глазами мужчины, нервно теребящего в кармане обручальное кольцо. Играет ли мистер Гудвин за эту команду хотя бы периодически? Я бы поставил на это деньги. Вы без сомнения видели экранизацию. Не смею надеяться, что вы еще и читали оригинал. Говорит он, садясь за стол. «К сожалению, не могу, я поклялся». Как бы он ни боролся с улыбкой, она все равно показывается в уголках его губ. «Да что вы!» «Как белый мужчина с привилегиями, я социально обязан проводить деколонизацию своей книжной полки. На этот год я уже закрыл квоту мертвых белых мужиков». «Понимаю». Он звучит так, будто его это немного забавляет, скорее всего, чисто потому, что такой отмазки он еще не слышал, открывая книгу и начиная писать на доске. «Тогда сделайте одолжение своим одноклассникам и слушайте молча. Я слежу за движениями его руки, а потом опускаю глаза на его задницу. В моей голове проносится множество мыслей, и среди них ни одной уважительной. Хотел бы я знать, что кроется под его рубашкой и брюками. Готов спорить, он один из тех красавчиков с четким прессом и членом в 25 сантиметров. Чувствительный, растрепанный и с огромным стояком. Он разворачивается лицом к классу, и наши глаза на секунду встречаются. Такой мимолетный взгляд, а сколько возможностей. Кажется, я зря посчитал этот месяц пустой тратой времени». Сайлас был прав. Это стоило того, чтобы вылезти из кровати. Учительский состав Сэндовера обновился и в других отношениях. Я по приколу записался в класс ИЗО, решив, что акварель и глина будут самыми простыми дорогами к хорошей оценке. Но близорукая и наполовину глухая старуха, преподававшая его предыдущие лет 30, то ли наконец ушла на пенсию, то ли померла. Вместо нее они заманили к нам молодую рыженькую телочку с такими сиськами, что на них можно было напороться глазом. На прошлом занятии на ней был оливковый комбинезон с обтягивающей майкой, что едва сдерживало ее острые соски. Сегодня на ней тонкое белое платье, которое под правильным вечерним освещением совершенно не скрывает ее розовую и покрытую веснушками кожу. «Рада всех вас снова видеть», — говорит она, когда все садятся. «Я все еще запоминаю ваши имена, так что если вы забыли мое...» Она снова пишет свое имя на доске, поверх размытого пятна, оставшегося с прошлого раза, Для учительницы искусств у нее кошмарно неразборчивый почерк. У меня нет предпочтений. Можете звать меня Гвен, миссис Гуд, миссис Гудвин, как вам больше нравится. И, пожалуйста, скажите мне, если хотите, чтобы я называла вас по прозвищу вместо вашего имени. Гвен Гудвин. На секунду я думаю, что неправильно ее расслышал. Я щурюсь на доску, снова пытаясь разобрать буквы. Я думал, в прошлый раз она представилась как Гвендолин, но опять же я был тогда укурен. Легко ошибиться. Но черт, если это ее мистер Гудвин трахает, то я готов заплатить, чтобы мне дали на это посмотреть. Картинка того, как он входит в милую круглую попку мисс Гуд сзади, наматывая ее длинные кудри на кулак, пока они смотрят на меня, дрочащего рядом, чуть не поднимает моего дружка прямо в классе. Или, скажем, мы трое путешествуем на машине по западу континента, голышом на горячих кожаных сиденьях. Его член в моей руке, пока она скачет на моих пальцах. Ах, чтоб меня. Вот что мне было нужно, чтобы вырваться из болота скуки. Я целиком погружаюсь в эти мысли, пока Сайлас не захлопывает перед моим лицом дверцу шкафчика. «Ты где витаешь?» — спрашивает он, когда мой взгляд фокусируется на нем. Мы в раздевалке, и я уже неопределенное количество времени стою, замерев с плавательными очками в руках. Я облизываю внезапно пересохшие губы. Планирую соблазнить учителя. «Что ты несешь?» Он со вздохом закидывает полотенце на плечо. От двери тренер орёт нам, чтобы мы поторопились и выходили уже к бассейну. «Как оказалось, у нас есть и мистер, и миссис Гудвин», медленно говорю я, переваривая эту информацию. «Я запутался, кого из них ты соблазняешь?» Улыбка трогает уголки моих губ. «Обоих».